секрет госпожи Сурчихи. Неделю назад в деревне Хворостянка. Шишки-кочерышки, так вот где ты прятался. Теперь лис Арчибальд писал свои сочинения, сидя перед окном, выходящим в сад, в тихом рабочем кабинете, на последнем этаже домика с розовыми ставнями. Ему очень нравилось придумывать судьбы своим персонажам и гулять, ожидая, когда к нему придет вдохновение. Но не меньше ему нравилось просто бездельничать. Дом, некогда принадлежавший родителям Фердинанда, кротам Норберу и Абипини, сильно изменился с тех пор, как крот передал его лису. Постепенно лис вместе с волком перекрасили фасад, расширили выкопанные в земле комнаты, надстроили один этаж и, чтобы не разбивать себе головы, подняли потолки в подземных коридорах, ведущих к кладовым. В сияющей чистотой кухне, располагавшейся на первом этаже, стояли ящики с лавандой и цикорием. Там они пережидали зиму в ожидании теплых дней, когда Селестен должен был пересадить их в сад. Лучи солнца отражались яркой радугой от стоявших на полках баночек с корицей и кардамоном, которыми волк щедро сдабривал свои пироги. А трещинки на переплетах книг, хранившихся в красивых шкафах под лестницами, свидетельствовали о том, что эти книги часто доставали и читали. На каминной полке лежал заложенный высушенный фиалкой томик, который Арчибальд читал накануне. «Госпожа Пекари, Гюстава Терьера». «Ну что же, пора вставать?» «Ой, шишки-кочерышки, как быстро летят годы! Кажется, у меня небольшой радикулит». Подняв что-то с пола, Арчибальд выпрямился и посмотрел в зеркало, стоявшее на секретере. В зеркале отразилась морда лиса лет 50, вполне бодрого и здорового, несмотря, надо это признать, на придевшие бакенбарды, сидеющие усы и поникшие уши. Потом он надел халат поверх пижамы, которую он никогда, никогда не носил без галстука бабочки, вытащил из стоявшей на секретере пишущей машинки Лиссингтон какой-то документ и, прыгая через две ступеньки, спустился в столовую, где Селестен уже ждал его к завтраку. «Посмотри-ка, Селестен, что я обнаружил между двумя старыми рукописями записок из зеленого бора», — воскликнул Арчибальд. «Старая история про дерево желаний. Тебе не кажется, что было бы чудесно отнести ее в книжный магазин на праздник по случаю юбилея? Ох, прости, это все из-за пыли». «Из-за пыли или из-за того, что ты работаешь с открытым окном? Рано или поздно ты заболеешь, Арчибальд. Что касается разных историй, господин Лис, вы дописали заметку госпожи Сурчихи за этот месяц?» — осведомился волк, помахивая ложкой. «Нам совершенно необходимо до отъезда отправить текст этой жуткой такси. Если мне лишний раз придется идти в редакцию «Эхо», чтобы передавать заметку ему в собственные лапы, боюсь, я не сдержусь и разорву этого мерзкого пса на мелкие кусочки». «Ну, слушай, Стритрина, лучше без этого». «Вот заметка, друг мой», — ответил Арчибальд, протягивая ему только что напечатанный документ. «Я назвал ее «Эллиот и сумеречный мир». Немножко не в моем стиле, правда?» Арчибальд был известным автором. Его записки из «Зеленого бора», размноженные в тысячах экземпляров ястребами-копировщиками, продавались по всему лесу. А серия сказки госпожи Сурчихи, которую он уже 10 лет анонимно печатал в ежедневной газете «Таксы Жозефа», позволяла ему экспериментировать с другими литературными стилями, отличными от того, к которому привыкли читатели. За эти 10 лет писатель попробовал себя в жанрах фэнтези, детективных романов и научной фантастики, всласть поиграл со стилями, словами и настроениями, словом, испытал те же ощущения, что и межгалактические путешественники. «Все-все, уже шибираюсь, пойду приведу себя в порядок», — объявил он, дожевывая кекс, и положил на буфет две стопки отпечатанных страниц. «Шлево я положил историю для эха, шправо лежит то, что надо будет на той неделе отнести в книжный магазин». «Ты меня внимательно слушаешь, Селестен?» «Ну, конечно, щенуля», — немного обиженно ответил волк из-под кухонной раковины, куда он залез, чтобы подтянуть разболтавшийся винт. «Я же все-таки не глухой. Я практически уверен, что на прошлой неделе ты попросил меня испечь круассаны с шоколадом, а не с вареньем. И не моя вина, что ты забыл, что заказал мне и обжег пасть. и не забудь закрыть окно, чтобы не было сквозняка». «Спасибо, господин Волк», — ответил Арчибальд, не обращая внимания на упреки и советы своего друга. «Надо спешить, твои круши просто восхитительны». Самоуверенность, непомерная самоуверенность стала главной причиной недомогания Арчибальда. В результате Селестену пришлось отправить в книжный магазин письмо с извинениями за то, что они не смогут присутствовать на празднике. А в это письмо расстроенный волк вложил рассказ, предназначавшийся Арчибальдом для эха Зеленого Бора. Вместо истории про дерево желаний, которую его друг хотел отправить своим родственникам. Вот почему между страницами рукописи Арчибальда оказались листки с этой историей, а не текст его нового романа с продолжением «Эллиот и сумеречный мир». Выздоравливавший Арчибальд обнаружил эту ужасную ошибку, достав газету из почтового ящика. Он пришел в ужас и немедленно отправил Селестена в Звездные горы к такси Жозефу, чтобы договориться с ним о перепечатке тиража. Однако главный редактор не желал даже слышать об этом. «Дерево желаний» собрало больше хвалебных откликов, чем все последние рассказы госпожи Сурчихи, и какой-то недоразвитый дальний родственник благородных собак не будет указывать ему, что и когда печатать в газете. Переждав бурю ветколомку на постоялом дворе, разум и шум, Селестен понуро побрел домой, готовый принести 1000 извинений и, разумеется, признать, что ему, по всей видимости, пора обзаводиться слуховым аппаратом. «Сегодня. И как раз, когда я зашел в бакалейную лавку, где собирался купить всякие сладости, чтобы ты поскорее простил меня, щенуля, туда вбежала маленькая кротиха. Ничего себе совпадение, а?» В гостиной особняка «Чистый лист» Селестен разливал по чашкам настой из цветков липы, ромашки и таволги. Завернутый в банное полотенце Эрнест сидел на диванчике с вышитыми подушками и думал о Лотаре, которого уложили в постель в уютной спальне на втором этаже. Каким же крохотным казался лисенок, лежавший на огромной кровати. Эрнест долго не решался уйти, чтобы переодеться. Он боялся, что брату станет хуже. Конечно, у Селестена нашлись лекарства, чтобы сбить температуру, но состояние лисенка все еще внушало тревогу. Чтобы окончательно прийти в себя, он нуждался в долгом отдыхе. «Спасибо, что уступил нам свою спальню, дедуля Арчибальд», — написал смущенный Эрнест. «Как ты думаешь, он поправится?» «Ночь в тепле, вот что ему нужно, малыш. А при парке Селестена, несмотря на ужасный запах, спасли меня от лихорадки на прошлой неделе». «Шишки-кочерышки, как же ты вырос с тех пор, как я видел тебя на Рождество? Ты становишься все больше похож на свою маму, когда ей было столько же лет, сколько тебе сейчас». «О, Бартоломео, наверное, сходит с ума от беспокойства после вашего отъезда. А уж что творится с моим милым Руссо, и подумать страшно. Я не принадлежу к числу лис, которые любят всех поучать, но ты можешь мне объяснить, что заставило вас отправиться в это путешествие?» Эрнест поспешил перечислить все причины, подтолкнувшие их к побегу. Треск в стволе дуба, на который никто не обращал внимания, ужасное происшествие во время праздника, обнаружение быстрорастущего древожора под корой, встречу с Матильдой в библиотеке обсерватории, спор с отцом, надежду, родившуюся после того, как они прочитали «Дерево желаний», упомянул встречи с удивительными зверями по пути в Звездные горы, посещение редакции «Эхо Зеленого Бора» и бюро секретной информации, разбившуюся ореховую скорлупу. «Ну и история, детки, ну и история», — вздохнул Арчибальд. «Это настолько драматично, что можно подумать, будто это происходит в одном из моих романов. Наш чудесный книжный магазин обречен на гибель. Ты можешь себе это представить, Селестен? Что бы сказали наши бедные деды Корнели и Амбруаз и несчастная Арабелла, если бы узнали, какая судьба уготована их общей мечте? Я вспоминаю, как мы беседовали с читателями, как переплетали книги. Так именно поэтому мы и ищем дерево желаний, господин Лис, чтобы спасти ваш дуб. Матильда, дорогая моя, я хорошо знал твоего прадедушку Фердинанда. Ты так похожа на него». Тебе не довелось увидеть его, но, поверь мне, он был выдающимся кротом. Благодаря вашим запискам мне иногда кажется, что я была с ним знакома. Я готова всю жизнь благодарить вас за то, что вы описали ваше путешествие, и за то, что вы написали «Дерево желаний». Арчибальд вздрогнул и опрокинул свою чашку. «Ох, какой же я неуклюжий, шишки-кочерышки!» — воскликнул он, пытаясь вытереть свой промокший жилет. «Мне очень жаль, но я не писал эту историю, Матильда. Ее прислали по ошибке. Именно по этой причине Селестен ходил в редакцию газеты, чтобы остановить публикацию. Но они отказались». «Это значит, что ты не знаешь, где растет это дерево?» — спросил Эрнест, затаив дыхание. Писатель встал и, с озабоченным видом нахмурившись, стал описывать круги по комнате, чтобы успокоиться. «Я знаю, где растет дерево желаний. Честно говоря, от моего дома до него минут 15 ходьбы. Но...» — проговорил он и замер на месте. «Но что? Если мы не найдем его, наш дуб погибнет!» «Эрнест, все слухи о волшебной силе этого дерева — это всего лишь слухи, легенды. Ты мог бы подумать, что оно исполнило желание твоей мамы Анетты, ведь ты действительно появился на свет после того, как она побывала там. Но это чистое совпадение. Мы с Селестеном часто печем пироги с плодами этой яблони. Уверяю тебя, что мое горячее желание помолодеть лет на 20 так и не исполнилось». «Да уж, это точно, щенуля», — подтвердил волк и повернулся к Эрнесту. «Не далее, как на прошлой неделе, мне показалось, что у меня проблемы со слухом. Но я ошибался. Дело в том, что с возрастом твой двоюродный дедушка стал говорить все более неразборчиво, и окружающие его звери с превеликим трудом его понимают». «Но я должен попробовать», — написал Эрнест, не замечая, с каким раздражением Арчибальд посмотрел на Селестена. «Это единственный шанс спасти наш семейный дом. Я должен съесть хотя бы одно яблоко с этого дерева, и тогда мое желание исполнится. Именно так говорится в легенде». «Должен предупредить тебя, малыш, сейчас ты не найдешь там ни одного яблочка», — предупредил его Арчибальд, растерянно глядя в окно. «Еще слишком рано, яблони только начинают цвести. Давай дождемся приезда твоего папы, а потом пойдем туда все вместе. Хорошо? Я прямо сейчас напишу ему, что вы здесь. Селестен, что у нас сегодня на обед? Не делай вид, что не слышишь меня. Сегодня твоя очередь готовить». Эрнест, укутавшись потеплее в плед, неуверенно кивнул и подул на свой настой. Не так должна была закончиться его история.